Даниэль 24:3. Скалы высятся над плоскостью моря своей абсурдной вертикалью. И страданию людей не будет конца. На первом плане я вижу утесы, черные и острые. За ними, чуть поблескивая пикселями на поверхности монитора, раскинулась мутная грязная поверхность, которую мы по-прежнему называем морской и которая когда-то была Средиземным морем. На переднем плане появляются человеческие существа. Они идут по тропе вдоль утесов, как их предки много веков назад. Только теперь их меньше, и они грязнее. Они упорствуют, пытаются сбиться вместе, образуют стаи или орды. Их прежнее лицо превратилось в красную, ободранную, голую плоть, изглоданную червями. Они вздрагивают от боли при малейшем ветерке, несущем с собой песчинки и семена. Иногда они кидаются друг на друга, дерутся, ранят один другого кулаками или словом. Постепенно то один, то другой отделяются от группы, замедляет шаг, падает навзничь, его спина, белая и эластичная, пружинит при соприкосновении со скалой. Они похожи на перевернутых черепах. На голую, открытую небо поверхность плоти садятся насекомые и птицы, расклевывают и пожирают ее. Существа еще какое-то время мучаются, потом затихают. Остальные держатся поодаль, целиком поглощенные своими стычками и хитростями. Время от времени они подходят поближе взглянуть на агонию своих сородичей, и в их глазах не отражается ничего, кроме пустого любопытства. Я выхожу из программы наблюдения, изображение исчезает, втягивается в панель инструментов. Получено новое сообщение от Марии 22. Пространство разорвав, соединяют числа, закрытые глаза в конечной точке смысла. 247, 214 327, 4166, 8275. Вспыхивает свет, он разгорается, ширится, и я погружаюсь в световой туннель. Я понимаю, что чувствовали люди, когда входили в женщину. Я понимаю женщину.